Глава 3. Мы проехали через ворота Пиннекла. Это был маленький отгороженный район, состоявший из отдельных частных домиков. Строители здесь оказались более креативными, чем в остальном Вегасе. Все дома были разными. По меньшей мере, 8 разных архитектурных планов с разными фасадами, да и раскраска с каменной кладкой тоже различались. На фоне такого разнообразия нас даже как-то разочаровал дом Чавеса. Одноэтажное здание с крышей из серой керамической плитки. Покрасили его тоже в серое, только кладка вокруг парадного входа и двери гаража добавила немного пурпурного и синего. Подъездная дорога, вымощенная красным камнем, была самой яркой частью интерьера. Даже территория участка состояла из дорожек цвета желтого песка и посадок юки, шалфея да розмарина. Никаких ярких красок. То ли Чавес был дальтоником, то ли ненавидел яркие живые цвета. Я остановил машину и теперь сидел, пытаясь выстроить из сложившейся ситуации хоть какой-то план. «Эй, Спенсер». «Да». «Теперь ты мне веришь? Я хочу сказать, этот коп подтвердил мою историю и все, что ты там видел». «Думаю, да». «Так, может, перестанешь держать меня на мушке?» Я даже забыл, что все это время держал Дерио на прицеле. Я опустил пистолет. «Спасибо. И что теперь?» «Вообще, как могло такое произойти? Я имею в виду твою жену. Беременность у нее нормально протекала? Они же ничего необычного на УЗИ не видели?» Дэрил покачал головой. «Все было в порядке. Мы регулярно обследовались. Мы даже трехмерный УЗИ делали. Она выглядела, как обычная маленькая девочка». Я ненадолго замолчал. Дэрил заметил мое беспокойство. «Что?» «Ненавижу такие вопросы, но все же, почему вы аборт не сделали? Я хочу сказать, если ты знал, что в ее утробе пришелец или что-то типа того, почему не прервал беременность?» Дэрил посмотрел в окно и снова покачал головой. «Мы не были уверены. Внутри у нее мог быть и мой ребенок. Кроме того, мы католики, мы против абортов. Лучше родить монстра?» «Я же говорю, не было ничего необычного. Все результаты обследования были в норме». «Но если был хоть крохотный шанс, даже если он был, это мой ребенок, и я не собирался его убивать». Я понял, что спорить бесполезно. Это был вопрос веры или чего-то еще мне непонятного. Если бы моя жена вдруг начала вынашивать ребенка, имплантированного пришельцами, демонами или еще чем-то там недостойным жить на этой земле, то я бы точно заставил ее сделать аборт. Но я никогда не был религиозным человеком. А за годы поисков пропавших детей вообще утратил и надежду, и веру. Некоторое время мы сидели молча. Я смотрел в одно окно, Дэрил в другое. Я все еще видел младенца, скачущего по траве на четвереньках и бросающегося прямо на меня. Он рвался вперед, даже когда ему снесло полчерепа. Я протянул руку и включил радио. Заиграла хип-хоп-песня, злобная, мизогоничная, совсем не подходящая по настроению. Я поставил радиостанцию с мягким роком. Какая-то сопливая группа вроде Journey или Air Supply пели о любви, а я впал в абсолютное отчаяние. Хотелось застрелиться, но я слишком устал. Спустя еще 3 минуты начали петь Queen, и я переключил на джаз-радио. Через 10 минут появился Чавес. Его рубашка настолько пропиталась потом, что напоминала использованную салфетку. Его красный галстук был не намного чище. На нем виднелось белое пятно, судя по всему, от майонеза. Детектив прошел мимо нашей машины и жестом позвал за собой. Он сразу направился к парадной двери. Я вышел из машины, на ходу засовывая пистолет в кобуру. Происходящее напоминало какой-то сюрреализм. Мы встречались тайно, словно шпионы или подпольщики-революционеры. Сильно насторожило то, что, проходя мимо, Чавес даже не посмотрел в мою сторону. Я почувствовал себя преступником. Вот уж кем никогда не хотел бы стать. Мы вели себя как наркоторговцы. Меня охватило беспокойство, возможно, иррациональное, порожденное явным страхом Чавеса. Я в деталях представил себе, как мы рассказываем все как на духу, и тут вламываются федералы с официальным обвинением в похищении и детоубийстве. Мы проследовали за Чавесом к входной двери, подождали, пока он отключит сигнализацию и уведет ротвейлера. Пес даже не пискнул, ни когда мы припарковывались, ни когда подошли. Почему-то меня это напугало. Казалось, пес хитро сидел в засаде, ждал, что мы сглупим и попробуем проникнуть внутрь. Чавес осмотрел меня и Дэрила с головы до ног. Его взгляд остановился на моем новом друге. Чавес посмотрел на мой ствол в кобуре и нахмурился. «Понимаю, это звучит странно, но раньше я никогда не воспринимал его как полицейского. Он не ассоциировался у меня с придурками, которые останавливают тебя за превышение скорости на пару миль в час или просроченной регистрацией. Чавес тоже искал пропавших детей. Я всегда воспринимал его как социального работника, но теперь я видел его, будучи подозреваемым, и он меня пугал. Садитесь». Мы сели на диван, и Чавес уютно устроился в кресле со скидной спинкой напротив нас. Детектив не стал откидывать спинку. Наоборот, он наклонился вперед, пристально следя за нами. «Значит, ты утверждаешь, что какие-то парни в капюшонах ворвались к тебе в дом и похитили твою жену?» Дэрил медленно кивнул. «Но ты в полицию не обращался? Я проверил, по сводкам не проходило». «Я не мог». Чавес наклонился вперед сильнее. «У тебя жену из брачного ложа уносят неизвестные в балахонах с капюшонами, а ты даже в полицию не звонишь?» «Они парализовали меня, я пошевелиться не мог. Потом я вырубился, а когда проснулся, мои конечности ослабели и задеревенели. Я попытался встать с кровати, упал прямо на свою рожу. А потом из ванной вышла Джессика. Она плакала, но рассказывать, что произошло, отказалась. Через месяц ее гинеколог сказал, что она беременна». «Значит, она никогда не рассказывала тебе, что случилось с ней той ночью?» «Нет. Она сразу бросалась в слезы и кричала, как только я пытался хоть что-нибудь выяснить. Она сильно испугалась, когда узнала, что беременна. Она сказала, это сделали они. Они внедрили детеныша в ее утробу. А когда я спросил, что она имеет в виду, жена заперлась в ванной. После УЗИ сделали небольшие тесты на синдром Дауна, но все было в порядке. Она успокоилась. А потом эта тварь убила ее». На глаза Дэрила навернулись слезы. Казалось, он вот-вот разрыдается. Чавес немного расслабился. Судя по всему, он тоже поверил в его рассказ. Чавес положил руку Дэрилу на плечо. «Понимаю, это трудно, но не мог бы ты рассказать, как прошли роды?» У Дэрила было такое лицо, словно Чавес плеснул ему в лицо водой. Он резко выпрямился, его глаза расширились, а рот широко раскрылся. «Оно разорвало ее пополам». Именно так он и сказал. Я боялся представить, что он имеет в виду. «Мне очень жаль. Я знаю, тебе нелегко, но я хочу услышать все до мельчайшей детали». Теперь у Дэрила потекли слезы. Я ощутил, как что-то шевелится у меня в животе. Там сжался тугой комок. Я не хотел это слышать. Мое воображение уже рисовало картины, одна страшнее другой. Поэтому мне совершенно не хотелось знать кошмарные подробности. Дэрил закрыл рот, потом снова открыл, но так ничего и не сказал. Он смотрел куда-то вдаль, в его глазах читался неподдельный ужас. «Мне нужно это узнать», — настаивал Чавес. Я хотел попросить его оставить Дэрила в покое. Человек ощущал почти физическую боль. Что бы ни случилось с его женой, воспоминание об этом буквально убивало его. «Я был с ней в больнице. Я видел, как эта тварь вылезла из нее. Я не знал, как все должно происходить, но крови было слишком много. Ее вагина, она просто разорвалась. Младенец разорвал ее. Влагалище не расширилось, но ребенок все равно вылез. Шейка матки, вагина, даже прямая кишка — все порвалось. После того, как она умерла, мне говорили, что были обширные повреждения внутренних органов, которые доктора не предусмотрели. В отчете коронера было указано, что многие органы как будто съели изнутри. У нее вытекла вся кровь, она так страдала. За неделю и на протяжении родов ее терзала ужасная боль. Она не смогла восстановиться. В больнице ей пытались остановить кровотечение, в итоге они зашили ее. Напихали марли и оставили умирать от кровопотери дома». Дэрил согнулся пополам, его тело сотрясалось от рыданий. Я не знал, как поступить. Мне хотелось обнять его или сделать хоть что-то, но я не знал его. Я хлопнул его по плечу, то же самое сделал и Чавес. Я посмотрел в лицо детективу. Он встал с кресла и жестом поманил меня в другую комнату. «Передохни и соберись. Я пойду кофе сделаю. Сомневаюсь, что мы сегодня будем спать». Я встал и пошел вслед за Чавесом на кухню. Я нервничал, словно школьник, которого вызвали к директору. «Ну что думаешь?» «Думаю, мы угодили в самое настоящее дерьмо», — ответил Чавес. «Думаешь, это какой-то заговор?» Детектив замолчал. Он глубоко погрузился в свои мысли. Я переминался с ноги на ногу, ждал его ответа. «Возможно. Но что-то здесь не так. Думаю, феды знают больше, чем говорят». Я надеялся услышать другое. Я ожидал, Чавес скажет, что я преувеличиваю, что все объясняется гораздо проще, что он уже знает, что делать. Один взгляд ему в лицо убивал всякий оптимизм. Чавес выглядел напуганным и растерянным. «Ну что будем делать?» Я должен был спросить, даже зная, что Чавес не найдет ответа. «Нужно найти этих... ну, тех, кто похитил жену Дэрила. Нужно выяснить, кто они, и арестовать этих мразей». «Да неужели? Как все просто и очевидно». Я задумался, неужели он правда думает, что все так просто? «И как же мы это сделаем? Да хрен его знает». Я ожидал такого ответа, но не мог принять его. Мы должны были сделать хоть что-нибудь. «Думаю...» — начал я. «Думаю, мы должны сидеть здесь и ждать, когда снова появится информация о пропаже или похищении ребенка. Тогда проверим, действительно ли это некая эпидемия. То есть предлагаешь подождать нового Amber Alert? Будем слушать твое полицейское радио. Как заметим чего странное, тут же поедем разбираться». Чавес покачал головой. «Мужик, это Вегас. Нам каждые 10 минут вскакивать придется. Ты представляешь, сколько тут странной херни творится?» Дэрил пришел к нам на кухню и сел за стол. Я сел напротив него. «Тогда будем выезжать на каждый вызов. Эти твари убили мою жену, засунули в нее это порождение тьмы. Мы станем выезжать на каждый гребаный вызов, пока не поймаем этих ублюдков». Печаль Дэрила сменилась злобой. «Вы оба никуда не поедете». Мы аж застыли. «Гражданским не положено показываться на месте преступления, особенно тем, на кого полиция и приметы выслали». «Ты же не на работе», — сказал я. «Мы можем просто сесть тебе в машину, переодеться. Я голову побрею, если надо. Или оба побреемся. Этого хватит, чтобы замаскироваться. К тому же никто не подумает, что мы будем вместе с копом. Можешь просто сказать, что мы твои гости с другого города, старые приятели или друзья по колледжу. Скажешь, мы просто развлекались, и ты услышал вызов. На первое время это сработает. Но как я объясню, что мы были уже на 10 или 15 местах преступления?» «И не нужно объяснять. По крайней мере, этой ночью. Кто знает, на скольких местах преступления ты присутствовал, пока они не с одного района?» «Многие из них с одного района. Там работают те же полицейские. Мы пересекаемся с одними и теми же копами 3 или 4 раза за ночь. Особенно, если речь идет о пропаже. Нас тут не так много. Мы можем наткнуться на одних и тех же детективов на каждом вызове». «Значит, нам нужно попасть туда раньше других детективов. Тогда не придется отвечать на многие вопросы. Если они уже заняты на одном вызове, то мы можем легко опередить их на следующем. Понимаю, утром тебе придется многое объяснить, но, надеюсь, к тому времени мы уже найдем какие-то ответы». Я хрипел от волнения, в моем голосе слышались нотки отчаяния. Меня это сильно раздражало, но я ничего не мог поделать. Именно это я и чувствовал — отчаяние и безысходность. «Проще сказать, чем сделать», — проворчал Чавес. «В ванной есть бритвы. Физиономии тоже побрить».